Ох, если бы у меня были силы выразить ту картину, которая царит у меня в душе! Тогда бы я создал нечто прекрасное. Но я не могу, и желание у меня не больше, чем мужество. Последнее звучит примечательно, если знать, что именно в Мюнхене, откуда написано письмо, он особенно усердно работал над импровизатором, как и в Риме, и частично в Неаполе. В действительности же он просто находился в необъяснимом состоянии духа, которое у творческих личностей часто является признаком того, что вот-вот должно появиться на свет нечто новое, какое-то поэтическое произведение. Состояние, в котором человек одновременно надеется и сомневается. Удастся ли работа, или все это ничто? Я могу, я не могу. Но самое главное противоречие его чувств составляла радость от посещения Италии и уныние по поводу своего трудного положения на родине, как он его воспринимал. Из этого двойственного настроения вырастал его роман «Импровизатор». И вот он в Гамбурге, на пороге Дании, где люди холодны и рассудочны, а климат еще хуже. Этот восхитительный датский климат с долгим полезным туманом, который так вкусен, что его можно резать на куски, с освежающей снежной водой, которой так прохладно заливается в сапоги. Постепенно у него появился черный юмор. На всякий случай он сбрил усы, он отрастил их в дороге. Они скрывали его зубы, но сохранить их побоялся. А то люди на родине возымеют еще больше ко мне интерес, решил он. 1 августа он покинул Гамбург со смешанным чувством ожидания и страха. Он был готов к самому худшему. Но прием в Копенгагене оказался очень трогательным и радушным. Естественно, ведь друзья любили его и скучали по нему. В семье Коллинов его встретили как сына и брата, а у старого советника стояли на глазах слезы. На улицах люди приветствовали его криками, а король и министры, которым он засвидетельствовал свое почтение и благодарность, любезно приняли его и уделили время беседе с ним. Его пригласили пожить у адмирала Вульфа в Амаленборгском дворце, где он пробыл весь август, а с 1 сентября переехал в Нью-Хавн, Новую Гавань, дом 18, со стороны замка Шарлоттенборг, дом сохранился до сих пор, где он снял две комнаты, одну с видом на канал, где стоят на причале корабли и гудит в парусах ветер, а другую с видом на ботанический сад, расположенный за Шарлоттенборгом. Подо мной живет музыкант, который целыми днями дает мне бесплатные концерты, а надо мной плачет выводок детей, так что я живу среди звуков, гармонии и диссонансов, как и положено в этом мире, — так описывал он свое жилище Ингеману. Здесь он прожил более 4 лет, и здесь были написаны первые романы и первые сказки. Путешествие продолжалось 22 апреля 1833 года по 3 августа 1834, то есть значительно дольше года, и результат его был огромнее, чем он сам предполагал по возвращении домой. Во-первых, он расширил свой кругозор, познакомился с новыми людьми и новой природой, а кроме того, открыл для себя живопись и вообще изобразительное искусство, о котором раньше не имел ни малейшего представления. Его духовный мир был теперь бесконечно шире. Мыслями он был не в Дании, а за границей. Его экспансивный темперамент получил простор для движения. С такой неохотой он возвращался домой не только потому, что его ожидала критика и другие притеснения, а потому что в Дании ему было слишком тесно. В Италии он познал самого себя и понял, что склад ума у него скорее южанина, чем жители севера, что он космополит более чем датчанин. Далее годичное путешествие увело его на необходимое и достаточное расстояние от Дании и дало ему возможность посмотреть на свое отечество свежим взглядом. Наконец, путешествие сделало его самостоятельным, как человека и как поэта. От своей чувствительности и обидчивости он не избавился, но его манера поведения изменилась. Стало, это отметили все друзья, значительно увереннее. Старый Коллин сказал: «Мне кажется, он действительно превратился в солидного мужчину, но старые манеры все же не бросил». а приятельницы, постарше и помоложе,